Мы прибыли в нашу глухомань почти вовремя. Я натянула юбку, укрывшись за машиной, и мы отправились на церковную площадь под изумленными взглядами туземцев, выглядывающих из окон. Прелестная молодая женщина в серо-розовом наряде, болтавшая с дядей Жоржем, оказалась нашей мамой. Мы бросились ей на шею, стараясь, однако, избежать следов от ее поцелуев. Мама, как опытный дипломат, первым делом расцеловалась со своей невесткой, похвалила ее платье и лишь потом со смехом обернулась к нам. «Гаранс, ты просто ослепительна! Тебе бы еще для полноты картины красный кружок на лбу!» «Этого только не хватало», — бросила Карина, прежде чем наброситься с поцелуями на бедного дряхлого дядюшку. «Мы же все-таки не на маскараде». Лола сделала вид, будто хочет отдать мне свою шляпу, и мы обе зашлись в хохоте. Наша мама взглянула на Симона. «Неужели они так безобразничали всю дорогу?» «Еще хуже», — серьезно подтвердил он и добавил. «А Винсан где? Разве он не с тобой?» «Нет, он работает». «Работает? Где?» «Да все там же, в своем замке, конечно». Наш старший брат вдруг как-то осел, став ниже сантиметров на 10. «Ну вот. А я-то думал. Он же обещал приехать». Я долго его уговаривала, но он отказался наотрез. «Ты ведь знаешь, он и свадебные торжества». Симон был просто убит. А я-то ему подарок привез. Виниловый диск, редчайший. Мне так хотелось с ним пообщаться. Я же с самого Рождества его не видел. Да, вот так номер. Ладно, пойду-ка я выпью с горя. Лола состроила гримасу. «Каламба! Что-то наса, долагая Симонетта, совсем расклеилась». «Ты меня удивляешь», — возразила я голосом нашей мадам Брюзги, следя, как та обцеловывает наших престарелых тетушек. «Ты меня удивляешь». «Как бы то ни было, девочки, вы обе великолепны. Надеюсь, вы сможете развеселить Симона. Заставьте его потанцевать сегодня вечером, хорошо?» И она удалилась хлопотать и встречать гостей. Мы провожали взглядом эту миниатюрную моложавую женщину. Какая грация, какие манеры, элегантность, стиль, шик. Ну, просто высший класс. Настоящая парижанка. Лола помрачнела. Две очаровательные маленькие девочки с веселым смехом бежали за свадебным шествием. «Вот что», — сказала она, — «пойду-ка я разыщу Симона». И я осталась одна, как идиотка, торчать посреди площади в своем саре с уныло обвисшим подолом. Но ненадолго, как вы сами понимаете, ибо наша кузина Сикстина поспешила ко мне, кудахтая. «О, Гаранс, Харе Кришна! Ты на маскарад собралась или как?» Я выдавила из себя улыбочку, стараясь удержаться от комментариев по поводу ее плохо обесцвеченных усиков и костюма цвета незрелых яблок от какой-нибудь безансонской Кристин Лаур. Не успела она отойти, как в меня вцепилась тетушка Женевьева. «Боже мой, кто это? Неужели моя милая Клеманс? Господи, что за железная штуковина у тебя в пупке? Надеюсь, тебе не больно ее носить?» «Ну, хватит с меня», — подумала я. «Лучше пойду в кафе к Симону и Лоле». Они расположились на террасе с пол-литровыми кружками пива под рукой, вытянув ноги и подставив лица солнышку. Я плюхнулась в пластмассовое кресло рядом с ними и заказала себе то же самое. Мы сидели умиротворенные, довольные жизнью, с пивной пеной на губах и глазели на добрых людей вокруг, которые сплетничали о добрых людях возле церкви. Ну, настоящий театр. «Эй, кто это там? Уж не новая ли женушка рогоносца Оливье?» «Которая, маленькая брюнетка?» «Да нет, вон та блондинка рядом с этими Ларош-Футы-Ну-Ты. Господи, спаси, да она еще страшнее прежней, а ты глянь на ее сумку». «Гуччи, да не тот. Верно, даже в Вентимиле такими не торгуют. Липовый Гуччи, китайская дешевка. Вот стыдобата». Так могло продолжаться до бесконечности, если бы за нами не явилась Карина. «Ну пошли, сейчас начнется». «Идем, идем», — сказал Симон. «Сейчас только пиво допью». «Но если мы не поспешим, у нас будут плохие места, и я ничего не увижу». «Так иди вперед, я же сказал, что догоню». «Только поторопись, пожалуйста». Отойдя метров на 20, она обернулась и крикнула. «Зайди вон в ту маленькую бакалею напротив, купи рис». И тут же добавила: «Только не слишком дорогой, слышишь? Не вздумай брать Uncle Ben's, как в прошлый раз. Нам это ни к чему». «Ладно, ладно», — пробормотал он себе под нос. Вдали показалась невеста под руку со своим родителем. Скоро, очень скоро, у этой мышки народится небольшой выводок мышат с оттопыренными, как у Микки Мауса, ушами. Мы сосчитали опоздавших и похлопали маленькому церковному служке, который мчался во весь опор к церкви, путаясь в своем белом стихаре. Когда колокола смолкли, и аборигены вернулись к столам с клеенчатыми скатерками, Симон сказал: «Мне хочется повидать Винсана». «Знаешь, даже если позвонить ему прямо сейчас», — ответила Лола, взявшись за сумку, — «то когда еще он приедет?» В этот момент мимо нас прошел дружка жениха, причесанный на косой пробор, во фланелевых брючках. Симон окликнул его: «Эй, мальчик, хочешь, я дам тебе денег на флиппер? 5 партий». «Ага». «Тогда вернись в церковь, а когда месса закончится, подойдешь к нам». «Только деньги прямо сейчас». «С ума сойти. Ну и детки нынче пошли. На, держи, юный мошенник. Только помни, со мной шутки плохи. Ты обещаешь, что найдешь нас? А можно я сыграю одну партию до мессы?» «Ладно, играй», — вздохнул Симон. «Но потом быстро в храм, понял?» «Окей». Мы еще немножко посидели на террасе, и вдруг Симон спросил: «А что, если нам к нему съездить?» «Кому?» «Кому-кому, к Винсану». «И когда же?» — поинтересовалась я. «Да сейчас». «Прямо сейчас?» «Я не ослышалась, сейчас?» — повторила за мной Лола. «С ума сошел? Ты вправду хочешь сесть в машину и слинять отсюда?» «Дорогая Гаранс, я полагаю, что ты очень точно сформулировала суть моего замысла». «Совсем сбрендил», — заявила Лола. «Кто же уезжает вот так вот со свадьбы?» «А почему бы и нет?» И он пошарил в карманах в поисках мелочи. «Пошли. Вы идете, девочки?» Мы не реагировали. Симон воздел руки к небу. «Но я кому сказал? Мы сваливаем. Смываемся, делаем ноги, сматываем удочки, удираем. Дарим себе глоток свободы». «А как же Карина?» Симон опустил руки. Потом достал из кармана автоматический карандаш, перевернул картонный кружок из-под бокала и нацарапал на чистой стороне: «Мы отъехали в замок Винсана. Поручаю тебе Карину. Ее вещи лежат на переднем сиденье твоей машины. Целую». «Эй, мальчик! Изменения в программе. Тебе не придется идти на мессу, но ты передашь вот это даме в сером костюме и розовой шляпке. Ее зовут мадам Мод. Запомнишь?» «Ясно». «Как успехи?» 2 дополнительных шарика. «Повтори, что я велел сделать. Расписаться в списке поздравлений и отдать ваш пивной кружок даме в розовой шляпке по имени Мод. Дождешься ее у выхода из церкви и только тогда отдашь мою записку». «Окей, но только это будет стоить дороже». И он нахально ухмыльнулся.